Самолеты. Огонь и вода. Дасти полей поле самолет-кукурузник, который, ко всеобщему удивлению, стал чемпионом кругосветной гонки самолетов. Он прославился, но в последнее время ему пришлось нелегко. Мотор Дасти работает хуже, чем раньше, а новые коробки приводов, которые ему нужна, нигде не найти. «Превысишь мощность — упадешь», — предупреждает его механик Доти. Это страшный удар не только для самого Дасти, но и для всех его друзей из кривых лопастей. Дасти не готов сдаться. Как-то ночью он решает доказать себе, что все еще чемпион. Самолетик летит все быстрее и быстрее, а потом теряет управление, врезаясь в городской аэропорт. Начинается пожар. А пожарная машина 01 не может потушить пламя, потому что его старый шланг совсем дырявый. Друзья помогают ему и вместе справляются с огнем. Но это большая проблема. В городе обязательно должны быть хорошие пожарные. Аэродром кривых лопастей закроют, если 01 не обновит технику и не обзаведется помощником. «Кончились мои славные пожарные деньки», — печально вздыхает старый пожарный. Есть только одно решение. Дасти должен стать пожарным и помочь старику. Поэтому самолет отправляется на базу у национального парка Пика Поршня. Там его будут учить автомобили и самолеты, которые всегда готовы к любым опасностям. Вскоре после его прибытия в пожарную часть поступает тревожный сигнал. Вертолет «Рейнджер Винт», старшина пожарной части, «Плюшка», пожарный самолет и другие пожарные немедленно приступают к ликвидации очага возгорания. А вот Дасти совсем запутался. Он не знает, куда лететь, и попадает прямо под струю огнезащитного состава. Какой стыд! В качестве первого задания ему придется хорошенько помыться. Дасти скоро понимает, что все пожарные очень дружелюбные. Сначала механик снимает его шасси и баки и заменяет поплавками, чтобы легче было набирать воду для тушения пожаров. А потом начинаются настоящие тренировки, за которыми сверху следит сам Рейнджер Винт. Но Дасти приходится нелегко. Его мотор неисправен, и, вопреки приказу винта, самолет снижает скорость перед тем, как влететь под мост. Винт недоволен, что новичок не выполняет указания, а бедняга-кукурузник вдобавок поливает отдыхающих в парке огнезащитным составом. Но директору заповедника Кэду Спиннеру важно только то, что Дасти — звезда мирового спорта. Кэт рассказывает гонщику, что скоро в заповеднике пройдет торжественное открытие базы отдыха, и директор очень хочет увидеть там Дасти. Рейнджер Винт недолюбливает Спиннера. Директор — самовлюбленный, эгоцентричный самолет и, к тому же, запускает в парк слишком много отдыхающих. Если что-то случится, посетители могут оказаться в опасности. И действительно, скоро в парке начинается пожар. «На вылет!» — приказывает Винт. И хотя Дасти еще не настоящий пожарный, он предлагает свою помощь. На этот раз спортсмену удается показать себя. Его коллеги на земле попадают в кольцо пламени. Чемпион аккуратно обрызгивает их огнезащитным составом и спасает. Все очень довольны Дасти. Винт тоже гордится новичком, но не показывает этого. Такой уж у него характер. Уже вечер, и Дасти вместе с друзьями отправляется на праздник Кэда. Турбаза, на которой все собираются, очень красивая. Но все знают, что на ее постройку Кэт потратил много денег, которые должны были пойти на развитие пожарной части. Спиннеру вообще-то все равно, что будет с парком. Директор думает только о собственной карьере. Именно поэтому он так хочет покрасоваться в компании звезды гонок Дасти. На следующий день снова звучит сигнал тревоги. пожарные немедленно вылетают на место происшествия. Но на этот раз в парке два очага возгорания, и один из пожаров распространяется в сторону турбазы. Чтобы спасти отдыхающих, надо всех эвакуировать. «Исключено!» — кричит по радио спиннер. «Базу отдыха закрывать нельзя, ведь директор строил ее целых 5 лет!» Тем временем пожарные выбиваются из сил. Дасти спускается к реке, чтобы заполнить баки водой, но не может взлететь. Течение несет спортсмена к водопаду. Винт велит Дасти запустить мотор на полную тягу, но это невозможно. Старый пожарный бросает трос и успевает спасти гонщика у самого водопада. Отдышавшись, Винт спрашивает у Дасти, почему тот не послушался. Приходится сказать правду. Мотор гонщика неисправен, и ему придется улететь. Так дальше продолжаться не может. «Но ты прилетел сюда стать пожарным», — подбадривает его Винт. «Если решил сегодня сдаться, представь, скольких ты завтра не спасешь». Винт прав. Самолет и вертолет уже готовы вернуться к заданию, но попадают в западню. Огонь повреждает старый вертолет. Теперь Дасти должен справиться сам, без Винта. Будет непросто. Отдыхающие, наконец, начали уезжать, но их слишком много, а пламя все разгорается. А хуже всего то, что единственная дорога перекрыта огнем. Героический отряд пожарных пика поршня залетает в облако густого дыма и прицельно выпускает струи огнезащитного состава. Им удается потушить огонь, преграждающий путь машинам. Но беды еще не закончились. Пожилая пара отдыхающих автотрейлеров оказалась в западне, и Дасти вызывается их спасти. На этот раз, после заполнения баков, выбора у него нет. Самолет включает полную тягу. Пускай его мотор испортится окончательно, и он больше никогда не будет участвовать в гонках, Дасти все равно. На кону жизни автотрейлеров. Операция проходит успешно. «Браво, напарник!» — говорит ему Винт. Вертолет невероятно гордится своим учеником. Но Дасти терпит крушение, и его увозят на ремонт. Старые и новые друзья встречают Дасти как героя. Теперь, когда он стал настоящим пожарным, 01 может на него рассчитывать, и аэродром в Кривых Лопастях не закроют. Но это не все новости. Механик из заповедника сумел починить мотор чемпиона. «То, что ты сделал, под силу не каждому самолету», — говорит другу 01. И он прав. Теперь Дасти может рассекать облака на полной скорости. И как гонщик, и как пожарный.